середине июня все это под покровом сообщения ТАСС в закрытых вагонах катилось прямо к германским границам. Маршал Советского Союза Куркоткин сообщает, что в начале июня советское правительство по предложению Генерального штаба утвердило план перемещения 100 тысяч тонн горючего из внутренних районов страны. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 59. По всей видимости, кроме этого решения, были и другие подобные. На железнодорожных узлах и даже перегонах скопилось около 8500 железнодорожных цистерн с горючим. Там же страница 173. Если бы использовать только самые маленькие 20-тонные цистерны, то и тогда речь идет не о 100 тысячах тонн, а о большем количестве. Но основной цистерной в 1940 году была не 20, а 62-тонная. Но эти 8500 цистерн – это только то, что стоит на станциях в ожиданиях разгрузки в начальные дни войны. Надо принять во внимание и то, что уже уничтожено авиацией противника на железнодорожных станциях в первые минуты и часы войны. Генерал-полковник Болдин, в то время генерал-лейтенант, заместитель командующего Западным фронтом, сообщает, что 10-я армия, самая мощная на Западном фронте, имела достаточные запасы топлива на складах и в железнодорожных цистернах, и в первые минуты и часы войны всего этого лишилась. Страницы жизни. Страница 92. Накануне войны вся эта масса цистерн шла к границам вместе с войсками, техникой, вооружением, боеприпасами. Когда мы говорим о причинах поражений Красной Армии в начальном периоде войны, то почему-то забываем главную причину. Красная Армия находилась в вагонах. Любой исследователь может найти тысячи сообщений, подобных этим. В момент начала войны половина эшелонов 64-й стрелковой дивизии находилась в пути. ВИШ, 1960 год, номер 9, страница 56. Война застала большую часть соединений 21-й армии в эшелонах, растянувшихся по железным дорогам на огромном пространстве от Волги до Днепра. По приказу Родины, боевой путь 6-й гвардейской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 5. Война застала 63-й стрелковый корпус в пути. Только первые эшелоны успели прибыть 21 июня на станции Добруш и Ново-Белица к месту разгрузки. Последующие подходили чрезвычайно разрозненно до первых чисел июля на разные станции вблизи Гомеля. А ряд частей корпуса, например, все полки 53-й стрелковой дивизии, кроме 110-го стрелкового и 36-го артиллерийского, еще не доезжая Гомеля, были повернуты на север. ВИШ, 1966 год, номер 6, страница 17. Генерал армии Иванов, в то время полковник, начальник оперативного отдела штаба 13-й армии, рассказывает о 132-й стрелковой дивизии генерал-майора Бирюзова. Противник внезапно атаковал эшелон, в котором следовала к фронту часть сил дивизии и ее штаб. Пришлось вступить в бой прямо из вагонов и платформ. «Красная звезда», 21 августа 1984 года. маршал Советского Союза Бирюзов, в то время генерал-майор, командир 132-й стрелковой дивизии.